Популярным у россиян являются туристические туры в Китай. Впрочем, в статистике фигурируют и туристы из других стран. А одной из причин роста путешественников в Поднебесной называют послабление в визовом режиме. Так, например, в провинции Шаньдун на острове Вэйхай количество туристов, в том числе из России, увеличилось на 35%. В Шанхае, который стал доступнее для путешественников благодаря расширению списка стран с безвизовым режимом. За первое полугодие этого года побывало почти 1 500 000 иностранных туристов. Это на 22,8% больше, чем в прошлом году. В Чэнду, расположенном на юго-западе Китая, также наблюдается значительный рост числа иностранных туристов на 61%. В Сиане, на северо-западе страны, всего за 9 дней прибыло 26 тысяч иностранцев. Это на 44% больше, чем в среднем за этот период.